Глава 3. Приняв решение, я бодрой рысью отправился в путь. Сначала мне предстояло обогнуть чуть ли не весь Хрустальный. По закону невезения, развалины, в которых я надеялся скрыться от возможной погони, находились с противоположной стороны. В скудно освещенную факелами полоску земли, рядом с городскими стенами, заходить было страшно. Слишком удаляться от города тоже. Здесь, конечно, достаточно безопасные места, но бывало, забредало всякое. Споткнувшись в темноте о неожиданно подвернувшийся под ноги камень, я со всего размаху шлепнулся на землю, ободрав ладони и ушибив колено. Рюкзак стукнул меня чем-то по голове и покатился вперед. Прекрасно. Особенно удачно все сложилось бы, если бы алхимические склянки не выдержали толчка и разбились. Пришлось потратить время и рассортировать их по карманам. Если подпалят куртку и даже меня, ничего, переживу. А вот книги точно сгорят. Следующий час прошел в попытках как можно быстрее убраться подальше от города. Получилось. О Хрустальном напоминало лишь легкое свечение за пологим холмом, который я только что успешно преодолел. Но в целом, итоги этой части пути были довольно неутешительными. Мокрые сапоги вместе с мокрыми же носками успели натереть мне ноги и превратить в еле ковыляющего по темной пустыне калеку. Обычные портянки в сапогах гораздо практичнее. Но маг положил немало усилий, прививая нам с Айвином некую элегантность и утонченность. Отсюда и носки. Нет, в нормальной жизни вещь удобная, спору нет. Но вот прямо сейчас пронзительно сверкающие на истине черном небе звезды молча взирали на раскинувшуюся под ними пустошь, по которой медленно брела фигурка человека с большим рюкзаком за плечами. Человек время от времени останавливался, чтобы осмотреться в темноте. Затем неизменно поднимал глаза ввысь и рассматривал небосвод, пытаясь понять, не сбился ли он с курса. Потом вновь отправлялся в путь, приглушенно ругаясь на каждом шагу. На звезды действительно приходилось смотреть постоянно. Кривые ноги, не имея четких ориентиров, постоянно уводили меня то в одну, то в другую сторону. И только благодаря созвездию спящего дракона получалось выдерживать нужное направление. В однообразной пустыне несложно пройти мимо остатков небольшого города, уйти дальше, к побережью. А там и заплутать, бродя из стороны в сторону, пока не найдет погоня. Земля под ногами потихоньку начала покрываться все большим слоем песка. В принципе, Хрустальный и так стоит почти на самом краю каменистой местности. Дальше уже идет песчаная пустыня. Вот она уже и начинается, собственно. Взобравшись на очередную горку, я остановился перевести дух. Похоже, все правильно, из курса я не ушел. Милях в двух впереди, на фоне звездного неба, виднелись смутные очертания нескольких скал, расположенных, как я помнил, совсем рядом с развалинами. Помнится, мы втроем как-то ходили на них посмотреть. Даже прогулялись по древним, засыпанным песком улочкам. Страшно было до ужаса, хотя Ольд только презрительно фыркал в ответ на расспросы об опасностях, наводняющих это место. За спиной послышался слабый шорох, и я испуганно обернулся. Некрупный шакал, подобравшийся совсем близко и едва различимый в сумраке, тут же отскочил в сторону и спрятался за камнем. «Пошел прочь, скотина!» Подкрепляя свои слова делом, я с силой швырнул в сторону его убежища подобранный булыжник. Тот звонко разбился, осыпавшись осколками. Шакал, поджав хвост, окончательно скрылся в окружающей меня темноте. Плохо дело. Поодиночке эти мелкие хищники не опасны. Но так они ходят редко. А в стае, насчитывающей 10-15 штук, начинают наглеть и терять всякий страх. Собственно, загрызть ночью одинокого путника для них не составит особой сложности. Словно в ответ на мои мысли из темноты донеслось громкое тявканье, закончившееся неожиданно радостным воем. А откуда-то издалека донеслись ответные шакальи голоса. «Да чтоб вас!» Приходилось поторапливаться. Пока стая собьется вместе, пока окончательно соберется с духом для нападения, пройдет некоторое время. Я нащупал в кармане склянку с алхимической дрянью. Подумал и взял еще одну. Если окружат, можно будет напугать на какое-то время. Может, даже кого-то подпалить удастся. До нужных мне скал добрался уже в окружении целой свиты. Шакалы возбужденно тявкали в темноте, иногда проскальзывали совсем рядом, неясными, смутно различимыми при свете звезд силуэтами. Но пока что не нападали. Я, в свою очередь, не разбил еще ни одной склянки, оставляя их на крайний случай. Каменная махина появилась на моем пути как-то незаметно и внезапно. Только что шел, аккуратно переставляя ноющие ноги и прислушиваясь к шорохам вокруг себя. А через минуту кусок скалы размером с трехэтажный дом буквально выпрыгнул из мглы, намереваясь стукнуть меня по лбу. Прислонившись к скале спиной, я позволил себе передохнуть и отдышаться. Шорохи и тявканье приблизились. Но мне временно было не до мелких тварей, кружащих около. Потому что на вершине холма, который я миновал совсем недавно, появилась цепочка огоньков. Очень похоже, что я немного неверно оценил возможности врага и скорость, с которой он делает свои дела. Теперь нужно мчаться со всех ног в спасительные развалины. Рядом со мной раздалось тихое рычание. И я, подпрыгнув от неожиданности, шваркнул оземь сразу оба зелья, сжимаемых в мокрых от пота руках. Взметнулось два столба пламени, и из-под моих ног с визгом метнулся в сторону крупный шакал, унося на себе частички горящего зелья и освещая собравшуюся вокруг меня в полукольцо стаю. «Гады!» — пробормотал я, лихорадочно размышляя. Огня зверьё не особо испугалось, ну, за исключением поджаренного мной неудачника. Достал еще одну склянку и с мстительной ухмылкой метнул ее туда, где скопилось больше всего хищников. Увы, умные твари лишь порскнули в разные стороны, а затем опять вернулись на свои места, с любопытством рассматривая огонь. Сволочи. Последние минуты мой лексикон не отличался разнообразием. Отходить от скалы мне было попросту страшно из-за скопившихся хищников. А вспышки алхимии уже наверняка увидел кто-то из погони, получив отличный ориентир для поиска. Вот и получается, что шакалы попросту постерегут меня до прихода той самой погони, а затем передадут ей. И сами ничего не получат, и меня угробят. Тупые твари. Пришлось, внутренне обливаясь слезами сожаления, вытаскивать из рюкзака взятый у отца здоровенный копченый окорок. Зелья почти погасли, но все же можно было рассмотреть, как при его виде стая оживилась, придвинулась немного ближе и жадно закрутила носами. «Да-да, крысы вы помоечные!» — пробормотал я, копаясь в рюкзаке дальше и выуживая бутылочку с неизвестной отравой. «Сейчас будет вкусняшка!» Аккуратно, стараясь не пролить ни капли жидкости, я облил окорок ядом. Огни, сопровождающие погоню, появились уже на другом пригорке, заметно ближе. Я изо всех сил кинул окорок в сторону, противоположную развалинам, тут же швырнув огненный бутылек в шакалов, преграждающих дорогу к спасению. План удался, если не полностью, то почти. Большая часть стаи с рычанием и визгом бросилась в темноту вслед за уцелевшим окороком. Звери впереди меня разбежались, дав возможность со всех ног рвануть к цели. Проклятие, как же больно! К сожалению, пока я добрался до первых построек, мне пришлось израсходовать еще пару зелий. Шакалы, похоже, не удовольствовались подачкой и очень быстро вновь догнали меня. Но затем все изменилось, словно по волшебству. Стоило мне вступить на запретные улицы, как за спиной раздался тоскливый и разочарованный вой. А затем послышался легкий топоток десяток лап, стихающий вдали. Ушли на поиски другой добычи. Не обращая внимания на мелькнувшие уже довольно близко огни преследователей, я повторил ритуал, который в свое время делал Ольд. А именно, встал на середине улицы, глядя в центр полуразрушенного городка, и громким голосом произнес: «Я пришел как гость! Я ничего не возьму! Я никого не потревожу!» Некоторое время постоял, чего-то ожидая, но окутанные тьмой улочки донесли до меня только шорох перекатывающего песок по брусчатке мостовой ветра. Идти внутрь города не хотелось. Совершенно. Тихий шелест ветра лишь подчеркивал мертвое безмолвие древних стен. Ни стрекота насекомых, ни крысиного писка, ни шуршания проползающей змеи. Из-за горизонта начала появляться луна, добавляя немного призрачного света в окружающий мир. Стало, правда, только страшнее. Начали вырисовываться смутные тени, путающие взгляд и отвлекающие внимание. Я внезапно понял, что уже минут пять стою на окраине, рассматривая улицу и не решаясь идти дальше. С учителем, да еще и днем, было гораздо спокойнее. Ладно, пора. Первые робкие шаги не вызвали ровным счетом ничего. Я просто шел по улице, углубляясь все дальше в городок, а за моей спиной ветер потихоньку заметал следы. Та еще головная боль, кстати. В усыпанной песком и пылью местности меня и без собаки любой дурак найдет. Стало заметно прохладнее. Не до конца высохшая одежда противно морозила кожу. Я поежился, озираясь по сторонам. Пора искать укрытие, в котором можно будет переждать некоторое время. Но вокруг ничего подходящего не появлялось. Обычные домики, иногда целые, иногда полуразрушенные. Собственно, все как в Хрустальном. И в таких домиках абсолютно точно не спрячешься. Там ни подвалов, ни чердаков. Простая коробка для самых непритязательных горожан. Идти нужно было в более богатый квартал, который, если я правильно помнил, начинался сразу за центральной площадью. Площадь, более-менее освещенная, уже полностью показавшаяся из-за горизонта луной, мне не понравилась. Пустая, мрачная, с остатками массивного фонтана по центру. Дома, окружающие ее, выглядели как сумрачные великаны с пустыми черными глазницами окон. Я поежился от холодка, пробежавшего между лопатками. Пора остановиться и немного подумать. Нет, сама площадь, как и все развалины в целом, совершенно безопасна, если делать все правильно. Можно прямо сейчас выйти в самый центр и попрыгать по фонтану. Ничего не случится. Но надо думать о том, как и где спрятаться. Пока что мой путь представлял собой практически ровную прямую. Преследователь вполне может решить, что беглец, напуганный и измотанный, просто бежит вперед, уже ни на что не надеясь, и отправится за мной на противоположную сторону площади. И будет искать там следы, потому что на открытом месте их мгновенно заметет ветерок, гуляющий по городу. Значит, моя задача — оставить эти следы. Перебегать открытое пространство было страшно, но я себя пересилил. Затем выбрал подходящую улицу, ведущую на юг от площади, сбавил шаг и отправился вперед, стараясь наступать на наиболее заметные участки песка и оставлять более-менее видимые следы. Подошел к одному дому, потоптался около него, перешел к дому чуть подальше, вновь потоптался и, подтянувшись на подоконнике, отчего ободранные руки протестующие заныли, забрался внутрь. В лицо дохнуло холодом, и я поежился, стараясь не смотреть вокруг магическим взглядом. «Это несложно, но зачем оно мне сейчас?» Холод и холод, подумаешь, ничего такого. Отгоняя от себя желание глянуть на энергетические потоки, я принялся ходить по зданию, тревожа пылевой покров на полу. Хорошо еще, что лунный свет немного пробивался в дом через окна и провалы на крыше, разгоняя темноту и страх. Наследив волю, я устроил импровизированную лежку у окна, выходящего на параллельную улицу. Эта улица продувалась ветром очень хорошо, и песка под окном почти не было. Как раз то, что нужно. Затем пожертвовал куском штанов, создав картину «Настигнутый беглец в панике выпрыгивает из окна, цепляясь штанами за осколок кирпича». Все. Теперь в срочном порядке обратно на площадь. Надеюсь, туда еще никто не добрался. Идти пришлось, пятясь и стараясь попасть след в след. Ветер, конечно, сгладит все, но осторожность не повредит. На площади никто еще не появился, поэтому, опять быстро перебежав ее, я без проблем добрался до приглянувшегося мне здания. Песка под ним тоже практически не было, так что следов не осталось. А дальше? Дальше я, шипя от боли в многострадальных руках и ногах, полез, цепляясь за барельефы на второй этаж. Логика проста. Даже если враг станет осматривать все здания подряд, он вряд ли пойдет на второй этаж, если на первом все нетронуто и пусто. Хитер я и расчетлив, в общем. Этот дом тоже встретил меня волной холода, но я, устав от восхождения, даже не обратил на это внимания. Привык. Сейчас для меня более важным было обустройство местечка, в котором придется провести ближайшее время. Возможно, даже не один день. Ревизия рюкзака не выявила ничего, что мне пригодилось бы прямо сейчас. Разве что книги, когда я аккуратно разложил их на полу, оказались отличной защитой от холода каменных плит. А сам рюкзак, заметно отощавший, сошел за неплохую подушку. Так, собственно, я и затаился в ожидании преследователя или преследователей. Но время шло, луна потихоньку поднималась все выше, уже напрямую заглядывая мне в лицо. А снаружи все так же слышался лишь шепот ветра, гоняющего перекати поле по площади. Очевидно, маг или потерял мой след, или же до сих пор выясняет отношения с сопровождающими. Мол, какого демона они отказываются идти с ним в город? Незаметно наступил сон. Мне снилось что-то холодное. Зима, снежная вьюга, пьющая тепло из моего замерзающего тела. Хороводы снежинок, кружащиеся в волшебном вальсе вокруг меня. И что-то, что кроется за всем этим. Ужас, скрытый в сердце вьюги. Ужас, который медленно приближается ко мне, заставляя расставаться с последними крохами тепла. В окружающем меня хороводе снежинок внезапно загорелись два хищных глаза, и я с булькающим воплем проснулся. Вокруг было все то же самое, что и до моего сна. Жесткие книги под спиной, нетронутый песок на полу комнаты, убаюкивающий шорох ветра за окном. Добавился лишь усиливающийся холодок и отголосок ужаса, засевший в груди. Я рефлекторно, не думая о предостережениях учителя, напрягся. И картина мира дополнилась магическим зрением. В моем горле родился и умер крик, превратившийся в жалкое хрипение, а сам я засучил ногами, пытаясь отползти к стене. Потому что рядом со мной стоял и водил в воздухе руками скелет. Призрачный, сочащийся голубоватым светом, окутывающим полусгнившие кости. С огромными, кривыми когтями, выросшими на месте пальцев, с зубастой пастью, не имеющий ни малейшего сходства с человеческим ртом и с полыхающими недобрым багровым светом глазницами. «А-а-а!» Я уперся в стену спиной и остановился. Было бы побольше сил, прыгнул из окна, наверное. Призрачный скелет, оценив по достоинству мои телодвижения, медленно развернулся ко мне и оскалился. Зубы у него точно не были похожи на человеческие. Сплошные клыки — иглами, торчащие из челюстей. Я почувствовал, что еще чуть-чуть, и мне придется либо покинуть этот мир из-за разрыва сердца, либо банально потерять сознание. Скелет протянул руку вперед, все так же медленно и неспешно. «Я ничего не брал!» — поспешно заговорил я. «Я чту традиции, я никогда не брал ничего из вашего города и никогда ничего не возьму. И я оставлю вам дар перед уходом». Рука остановилась, немного не дотянувшись до меня. Казалось, призрак в задумчивости решает, жить мне или умереть. К счастью, я действительно ничего не брал. Сделать это означало автоматически подписать себе смертный приговор. Ольд выяснил это давным-давно. Даже провел эксперимент. Заплатил двум нищим по 10 золотых, и они зашли в проклятые развалины. Прошли сотню шагов, затем один из них заглянул в ближайший дом и взял оттуда что-то. Потом все совершенно спокойно вернулись в Хрустальный. Да только на следующую ночь тот, кто вынес безделушку из развалин, умер, а второй вроде жив до сих пор. Немного поразмышляв, призрак опустил руку, смерил меня недобрым взглядом красных буркал и медленно растворился в воздухе. Стало немного теплее. И гораздо спокойнее. Ольд, в принципе, много чего знал об этом месте. После эксперимента с нищими заинтересовался Не один год искал сведения и находил. На обычный вроде бы городок однажды свалилась неприятная напасть. Магическая война. Собственно, как и на всю пустошь, как теперь называют наш полуостров. И досталось городку ни много ни мало, а какое-то могучее заклинание древних магов, сейчас, слава богу, с концами утерянное. Сотворил заклинание один из магов отступающей армии. И вымер городок. Мгновенно вымер. И тела, кстати, исчезли. А вот призраки остались. Точнее, появились. Бессмертные, смертельно опасные и невидимые. Это сейчас второстепенные нити заклинания развеялись, и их может любой ученик рассмотреть. А в тот момент, когда наступающая армия зашла в городок, увидеть такого призрака не получилось бы ни у кого в принципе. Вот и расположились войска в городке, посчитав его стихийно брошенным. Переночевали без проблем, а отправились дальше тоже без проблем. Но как не прихватить с собой в дорогу какую-нибудь безделицу? Монетку найденную, сковороду удобную, сапоги новые. В общем, много чего взяли с собой, покидающие город. Почти каждый взял. А на следующую ночь явились призраки. И утро встретили только те, кто ничего себе не присвоил. 6 человек. Интересные, в общем, заклинания древние маги создавали. А мы тут хлебными катышками балуемся. Мои размышления прервали едва слышные голоса с улицы. Я обратился вслух. «И куда теперь, следопыт?» «Сейчас узнаем, господин». «Никар, держи факел повыше». Прозвучавшее имя заставило меня беззвучно выругаться. Сакар и Никар — братья-близнецы, пошедшие по стезе охотников за древностями и следопытов. Лучше их следов не распутывал никто. В Хрустальном, понятно. Он здесь постоял, помешкал немного. Скорее всего, ему страшно было идти через площадь. Потом решился и побежал. Нам, скорее всего, напрямик. Там должны обнаружиться новые отметки. Идем. Наплевав на голос рассудка, я осторожно приподнялся, аккуратно выглянув из окна. Через площадь целеустремленно шли 5 человек. Маг, 2 стражников, судя по тускло блестящей металлом одежде, 2 брата-следопыта. Один, выпрямившись, держал над головой факел. Второй, наоборот, согнувшись, рассматривал мостовую под ногами. Ага, удачи. Преследователи пересекли площадь, немного покрутились на другой стороне, затем Сакар что-то начал показывать на земле, и все 5 скрылись между домами, повторяя мой путь. Из окна дома напротив вылетел призрак, немного повисел на месте, затем развернулся и вновь скрылся в оконном проеме. Мало их осталось. Ольд говорил, что призраки одноразовые. Один призрак на одного вора. Приходит ночью, останавливает сердце, превращает в труху украденную из города вещь и развеивается. За последние десятилетия было много дураков, заходивших сюда. И многие уходили не с пустыми руками. Так что количество призраков постоянно сокращается. И рано или поздно они исчезнут совсем. Но не сегодня. Спать больше не хотелось. Какой сон, когда рядом летают скелеты, а на тебя идет охота? В дверь заглянула зубастая полупрозрачная морда, ощерилась множеством клыков и исчезла. Пожалуй, лучше перестать рассматривать энергетические узоры. Для сердца полезнее. Когда призраков не видишь, их как бы и нет. А холод? Подумаешь, холод. Нового появления преследователей пришлось ждать почти до рассвета. Луна давно скрылась за домами, ветер усилился, радуя песчаной поземкой. Призраки оставили меня в покое. Я даже вздремнул немного, но потом все же проснулся из-за впившейся в ребро книги. И практически сразу после этого 5 людей опять вышла на площадь. Я старался смотреть самым краешком глаза, уповая на то, что с такого расстояния меня не должно быть видно. Вышедшие на площадь даже издалека выглядели немного растерянными. Братья размахивали руками, показывая во все стороны, и, по-видимому, негодуя из-за моей хитрости. Маг стоял и мрачно рассматривал дома вокруг. Стражники тоже глазели по сторонам, но их интерес был более прозаичным. Проведя всю ночь в городе, они, похоже, уверовали, что здесь ничего страшного нет, и искали, чем бы поживиться. Похоже, про призраков маг никому не сказал. Ну и правильно. Я бы тоже промолчал. Часто лишние знания только вредят. На той стороне площади тем временем завязалась оживленная беседа, по результатам которой один стражник очень резво помчался в мою сторону и, топая сапогами, исчез из поля зрения. Похоже, пошел за подмогой. Остальные, кажется, решали, что же делать дальше. Жаль, отсюда их не слышно. Решили, к сожалению, то, чего я и боялся. Оставив второго стражника следить за площадью, оба следопыта и маг отправились в стоящее рядом здание. Зашли, минут через пять вышли, перешли к следующему. Опять несколько минут осмотра и новое здание. Я начал немного нервничать. Минут через 20, если все так и пойдет, они дойдут до моего дома, а здесь уже как повезет. Хорошо еще, что рассматривать энергетические потоки через стены не получается. Иначе меня нашли бы вообще в два счета. Преследователи подошли совсем близко, и я перестал выглядывать наружу, вместо этого лихорадочно думая, что же делать в том случае, если меня найдут. Из оружия у меня оставалась склянка с огнем, два ножа и еще бутылек с ядом, но как уговорить врага его выпить? Пока что наиболее разумным мне казался вариант, где я угрожаю поджечь склянкой книги, если меня не отпустят живым. Слабый, очень слабый вариант. Даже самому не верилось в его счастливое исполнение. Скорее всего, уговорят отдать бутылек, а потом просто убьют. Но хоть какая-то надежда. Я замер в углу комнаты, сжимая склянку, проклиная себя за то, что поленился залезть этажом выше, и стараясь не дышать. Минут через 10 внизу раздались голоса. «Здесь тоже пусто, следов нет. Скорее всего, он выбрал какую-нибудь улочку, где хорошо гуляет ветер, и ушел по ней». «Наверх идем?» Мое сердце замерло. «Нет, посмотрим следующий дом». И отмерло. «Думаю, без собак мы его действительно здесь не найдем. Что думаете, следопыты?» «Нам может повезти», — раздался голос какого-то из братьев после паузы. «Но мальчишка явно не потерял головы и вообще не зря учился у лысого мага. Дошел все же до такого места, где можно скрываться очень долго. Вам он настолько сильно нужен?» «Очень сильно». Мне послышалось, что у мага даже скрипнули зубы. «Эта мелкая крыса уволокла с собой то, зачем я прибыл в ваш город. И я сделаю все, чтобы вернуть это». «Ясно, господин Шаран. В таком случае остается делать только то, что вы и так приказали. Из развалин никого не выпустят, а мы здесь его рано или поздно найдем». «Господин!» На этом моменте голоса отдалились и стихли, а я, расслабившись, сел на пол. На первый раз выкрутился. И у меня есть, похоже, очень много времени до того, как они обнаружат мое убежище. Но вот фокус с запиранием в развалинах мне откровенно не понравился. Я понял, о чем говорили преследователи. Достаточно поставить часовых с собаками вокруг городка, и мне будет практически нереально выбраться из него незамеченным. А пить, между прочим, уже хотелось, и довольно сильно. До этого момента я как-то не придавал жажде значения, готовясь, что прямо сейчас меня будут убивать. А вот ощутив отсрочку приговора, мигом ее почувствовал. Увы, в рюкзаке был только бутылек с ядом, пить который категорически не хотелось. Да я даже вино отдал отцу, ничего себе не оставив. Проклятье! Идиот! За окном потихоньку начало светать, и я начал готовиться к самому длинному дню в своей жизни. Без воды, без еды, разыскиваемый целой кучей народа. С этими мыслями я незаметно уснул. Пробуждение было ужасным. Тело ломило от твердых угловатых книг. Рот пересох, и попытки пошевелить языком напоминали перемешивание кирпичных обломков в деревянном ведре. В довершение всего сверху меня покрывал тонкий налет пыли, заставляющий слезиться глаза, скрипящий на зубах и вызывающий нестерпимое желание чихнуть. Минут через 5 я все же выжал из себя достаточно слюны, чтобы смочить рот, стряхнул пыль и немного размял мускулы. Пришла пора узнать, что творится вокруг. Я осторожно выглянул в окно, хмыкнул. Вокруг не творилось ровным счетом ничего. Абсолютно пустой и безжизненный город. как обычно. Возможно, конечно, где-то меня тщательно искали, исследуя каждый закоулок. Но здесь, в центре, была полная тишь. Вот и вопрос, а что делать-то? Выходить на улицу и куда-то идти глупо. Лучше уж ночью. Тогда шансов больше на то, что до края развалин дойду. А дальше мне все равно не пройти. Я снял куртку, заново развалился на полу и уставился в потолок. Решение проблемы не приходило. Повернулся, рассмотрел ближайшую стену. Делать было нечего. Более того, делать что-то было откровенно опасно. Но какие-то шаги мне предпринимать все равно придется. Иначе через пару дней я просто загнусь от жажды. Или не загнусь, а сам добровольно и радостно сдамся в руки преследователям. Может, кстати, они этого и ждут. Оставшееся до вечера время я терзался от жажды. Вожделеющим взглядом рассматривал жидкость в склянке с ядом и пытался вспомнить, как добыть воду в пустыне. Пара способов имелась, но реализовывать их точно нужно было не в засыпанном пылью здании. С наступлением сумерек стало немного легче. Появилось даже развлечение. Плюнув на риск, я выбрался на крышу и теперь оттуда рассматривал окрестности, предусмотрительно прячась за каменными статуями, украшавшими ее края. Окрестности не радовали. Вокруг развалин виднелась цепочка костров, между которыми медленно двигались туда-сюда маленькие искорки, факелы. Не пройти никак, ни при каких обстоятельствах. Я нервно сглотнул, ощущая шершавость языка и горла. В голову в первый раз пришла мысль о том, что ради воды можно и убить. Наверняка же кто-то сейчас обыскивает развалины. И, скорее всего, это не маг. Как его там? Шаран. Оружие у меня есть. Пусть орудовать им я и не особо умею. Нужно лишь найти того, кто ищет меня. А у него наверняка есть фляжка. Бурдюк. Рассвет следующего дня я встретил, прячась на окраине развалин. Всю ночь я крался по темным улицам, одержимый жаждой убийства, и весело улыбался появляющимся иногда поблизости призракам. Я и сам, наверное, начал напоминать нечто потустороннее. Красноглазое, изможденное, хрипящее, пыльное и с ножами в обеих руках. Классическая нежить из детских сказок. Однако ночью по городу никто не ходил. Все сидели возле костров и наслаждались водой и едой. Проклятые продажные сволочи, готовые за золотой предать своего же соседа. Утро принесло мне новую надежду. В мою сторону отправился отряд из 3 человек. Еще несколько таких групп виднелись вдалеке. А вот мага нигде не было видно. Наверное, действительно ждет, когда дичь сама выпорхнет к нему в руки. Тройка поисковиков потихоньку приближалась к дому, который я выбрал своим укрытием и ловушкой. Надеюсь, они в него зайдут. Я специально оставил небрежные следы, ведущие внутрь. И, надеюсь, я смогу убить всех 3. Если кто-то сумеет убежать и поднять тревогу, мне придется очень несладко. Они зашли. Да нет здесь никого тоже. Это прошлая группа наверняка след оставила. Нас вообще сюда просто так отправляют, мне кажется, чтобы его испугать. Смотри по сторонам лучше. Если найдем, сможем год не работать. До меня донесся какой-то скрип и непонятное шуршание. «А я ведь его знал немного», — послышался 3-й голос. «Когда он еще у своего папаши в трактире работал. Даже в глаз ему двинул как-то по пьяни». Послышался дружный хохот, и меня покинули последние мысли о недопустимости убийства людей и прочих глупостях. Шаги приблизились. «Да точно говорю, нет его здесь!» Прямо подо мной, притаившимся на этаж выше перед дыркой в полу, появилась зашедшая в комнату троица. «Пора!» Я нервно облизнул пересохшие и потрескавшиеся губы, а затем спрыгнул вниз, прямо на них. Расчет был на то, что я еще в полете ударю ножами 2, а дальше уже положусь на удачу в схватке с 3. Реальность оказалась немного иной. Правый нож, как и планировалось, вонзился в шею одному из троицы и вывернулся у меня из руки, застряв намертво. Левый же в цель не попал, распоров другому противнику плечо и заставив его завопить от боли. Пол больно стукнул по ногам, и мое ослабшее тело предательски шлепнулось на задницу. Пара секунд прошла во всеобщем ступоре, сопровождающемся жалобным воем парня, которому я рассек руку. Затем вторая моя жертва тяжело опустилась на пол, продолжая стенать и заливать все вокруг своей кровью. И все вновь завертелось. Я, видя перед собой этого недобитка, из положения сидя дернулся к нему, ухватил за штанину правой рукой, беспорядочно нанося удары ножом левой. В голове засели когда-то сказанные Ольдом слова про важную артерию, находящуюся у людей с внутренней стороны бедра, и я старался в нее попасть. Последний из троицы, видя все это, проявил недюжинную сообразительность, рыбкой нырнув в ближайшее окно. К сожалению для него совпало два обстоятельства. Слишком уж хороший и прочный ремень был у него на поясе, и слишком непредсказуемо архитекторы древности разместили на стенах крючки для фонарей. Один из них по случайности находился прямо под окном, в которое и прыгнул незадачливый акробат, повисший сейчас вниз головой и отчаянно дрыгающий ногами. Жертва в моих руках перестала дергаться, и я как можно быстрее двинулся к окну, где висящий лихорадочно пытался расстегнуть пояс. Находясь вниз головой, сделать это было достаточно сложно. «Прошу, не убивай! Не убивай!» Дотянуться до него было очень сложно. Я сам почти вывалился из окна, но все же закончил начатое. И последним усилием затащил тело обратно в дом. Обессиленно рухнул у стены, шальным взглядом обводя комнату. Местный филиал пыточной камеры адептов какого-нибудь темного божества. Кровавые потеки и три трупа, забрызганные кровью с головы до ног, лежащие в живописных позах. Я глянул на лицо последнего, и меня вывернуло наизнанку. Больно, мучительно, одним желудочным соком. Минут через пять стало полегче, и я, стараясь не всматриваться в детали, принялся обыскивать тела. Счастье и радость, бурдюк с водой был у каждого. Я пил, пил и не мог напиться, уже мало обращая внимания на обстановку комнаты. Вода, блаженство. Опомнился я только после того, как опустошил второй бурдюк. Живительная влага плескалась уже у самого горла, и я остановился. Оставшуюся воду мне придется растягивать очень долго. А повторить такое еще раз я точно не смогу. Немного погодя, опять взялся за обыск. В этот раз мое внимание привлекли мешочки с провизией, ножи, несколько мелких монет и довольно неплохой меч, который нашелся у одного из убитых. Все было незамедлительно рассовано по карманам, меч привязан за спиной, и я собрался было возвращаться в свое убежище, но остановился. Ольд говорил, что врага нужно не только убивать сталью и магией, но еще и пугать, вызывать в его душе трепет, который заставит в решающий момент сделать ошибку. Превозмогая отвращение, я начал перетаскивать тела. Усадил одного в остатки кресла, придав вальяжную позу. Расположил в такой же расслабленной позе второго, рядом на полу. Затем, угробив немало времени, закрепил с помощью только что присвоенных, а теперь вбитых в стену ножей третьего искателя приключений, так, чтобы открывающаяся внутрь дверь загораживала его собой. Пусть будет легкий сюрприз для тех, кто сюда зайдет. Напоследок вымазал в разлитой на полу крови руку и оставил на самой двери отпечаток кровавой пятерни. Стало мерзко, и пришлось потратить немного драгоценной воды, чтобы смыть красную жидкость. Обратно к площади удалось добраться без всяких приключений. Старался только, чтобы ноги не наступали в песчаные насыпи. Залез в свое логово опять по стене, благо вода и почти подчистую съеденная по дороге провизия придали сил. После чего, шлепнувшись на книги, почти мгновенно заснул сном младенца. Не верьте, что после первого убийства люди не могут заснуть. Могут, если на их долю выпадает то же, что и на мою.